Кулик добивался также снятия с вооружения противотанковых ружей, по его мнению, неэффективных. И в то же время всячески поддерживал проблематическое предложение Сталина о создании самозарядной полуавтоматической винтовки. И резко критиковал пистолет-пулемет, сконструированный Дегтяревым. Кому, дескать, нужна эта пукалка, которая бьет на 200-300 метров? Зачем выпускать пистолет-пулемет ППД в ущерб государственным интересам? Вот как ставился вопрос. Но автомат Дегтярева был очень хорош для ближнего боя. Я советовал вооружить им нашу конницу, разведывательные подразделения пограничников, части войск государственной безопасности. Однако я мог только вносить предложения, высказывать свое мнение, а решения принимались другими. А единое мнение Кулика, Ворошилова, Буденного было достаточно тяжеловесным. Наркомат обороны настаивал на прекращении производства ППД. И более того, сообщил о том, что не заказывает заводам автомат, как оружие, непригодное для армии, потребное разве что бандитам при ограблении банков. Так было сказано в официальном документе. Сострили. Ну, а если армейских заказов нет, вопрос сам по себе снимается. Хотя производство ППД было уже отлажено, что потребовало больших затрат. Конечно, в ту пору трудно было предположить, что автоматы, вытесняя винтовку, станут основным стрелковым оружием Второй мировой войны и последующих лет. Я, разумеется, не был провидцем, волхвом, но твердо знал истину. Все технические новинки надо тщательно исследовать. Какую пользу они могут принести нашей армии? Ведь когда-то и пулеметы внедрялись с трудом. Ну и недоброжелательное отношение мое к Кулику имело значение. Все это определило мою позицию в разговоре с Власиком, когда он обратился ко мне по поводу ППД. Было это в Блинах. Иосиф Виссарионович работал в кабинете, я прогуливался по аллее. А Николай Сергеевич подошел и, как говорится, без раскачки сказал: «Вчера нарком вооружения товарищ Ванников перехватил меня после заседания. Переживает насчет пистолетов-пулеметов. Просил сохранить заказ на ППД от пограничных войск. Армия-то отказалась, но мы не армия». Я хорошо знал, какие доводы могут повлиять на Власика. Спросил: «Как на заставах отзывается о пистолетах-пулеметах?» «Говорят, что удобно, надежно. И мы ведь не армия, у нас своя система», — повторил он. «Товарищ Сталин высказал свое мнение по поводу автоматов?» «Пока нет». «А вперед вы смотрите?» «Нельзя без того», — солидно ответствовал Власик. «Завтрашний день всех систем вооружения — это скорострельность, эффективность при максимально возможной простоте. Из этого следует исходить». «Значит, оставим заказ?» — полувопросительно произнес Власик. «Средства-то выделены?» «Считаю, так будет правильно». «Ладно, благодарствую вам, Николай Алексеевич». «Нет, не меня, его надо благодарить. Как ни суди, а именно стараниями Власика производство автоматов продолжалось. А главное, не ликвидировано было соответствующее оборудование, промышленная база. Начавшаяся вскоре война с белофинами показала, сколь велико преимущество подразделений, вооруженных автоматами. На одну нашу пулю противник отвечал 10, а то и больше. Это очень важно в бою на короткой дистанции, в населенном пункте, в лесу, при атаках и при их отражении. Иосиф Виссарионович довольно быстро уяснил сию истину. В его присутствии был испытан трофейный пистолет-пулемет «Суоми». Финский автомат настолько понравился, что Сталин сразу предложил вооруженцам быстро наладить выпуск такого же автомата. Но тут вооруженцы проявили характер, заявив: «Для чего копировать чужую модель, когда у нас есть, выпускается малыми сериями свой, ни в чем не уступающий финскому, а по некоторым показателям даже превосходящий пистолет-пулемет?» Иосиф Виссарионович сказал: «Финский автомат имеет круглые дисковые магазины, вмещающие 70 патронов, а наши плоские коробчатые рожки в 4 раза меньше». Я ответил: «Мы тоже можем использовать дисковые магазины для ППД, хотя они тяжелые и неудобны. Но какой смысл выпускать финский автомат, если он хуже нашего?» «Конкретно чем хуже?» – спросил Сталин. «Не всегда срабатывает подача патронов. Для устранения этой неисправности надо вскрыть крышку диска, а это требует времени и навыка. В бою трудно. Во-вторых, при сильном встряхивании, при ударе, самоустраняется задержка, и Суоми произвольно начинает стрельбу, что очень опасно». «Вы убедились в этом?» «Да». «Значит, будем выпускать наши автоматы», — решил Сталин. «Как можно скорей. Фронт требует». «Сколько автоматов у нас на складах?» «На армейских складах менее 10 000. Кулик ликвидировал». «Действительно, услужливый дурак опаснее врага», — произнес Сталин фразу, которую я, насколько помню, не употреблял в его присутствии. Но он, оказывается, знал не только сей афоризм, но и кому я его адресовывал. Мне было приятно, ради справедливости напомнил. Благодаря Власику не был снят заказ на пистолеты-пулеметы для пограничников. Помню. «Сколько в пограничных войсках ППД?» «В пределах 50 000». «Немного, но хоть кое-что». Иосиф Виссарионович нажал кнопку. В кабинете появился Поскребышев. «Немедленно изъять у пограничников все пистолеты-пулеметы Дегтярева и передать их в действующую армию. Поняли? Немедленно. Сразу на фронт. С самолетами. Все. Нет, погодите». Сталин повернулся ко мне. «Сколько автоматов промышленность может дать в месяц?» «Сейчас не больше 10 000. А сколько требуется?» «Вдвое больше». 20 000. «Подготовьте необходимое решение», — сказал он Поскребышеву. «Это нереально», — возразил я. «Нет мощности, нет заготовок». «Если необходимо, будет реально». «Товарищ Поскребышев, укажите эту цифру. Со следующего месяца 20 000. И ни на один автомат меньше». Ну что ж, к концу войны с белофинами мы действительно подняли производство ППД до этого уровня. Одна ошибка была исправлена. Не самое главное, но все-таки. До сих пор я убежден, что трудная война с белофинами, обнажившая многие наши слабости, подвигнула Гитлера скорее, пока мы не окрепли, напасть на нас. Именно тогда он окончательно утвердился в мысли, что Советский Союз – колосс на глиняных ногах. Толкни посильней, он и развалится. Самый выигрышный момент для вторжения, пока не осуществилась намеченная Сталиным государственная программа технического переоснащения, повышение боеспособности советских войск. Учитывая это, Гитлер начал тайно, решительно, быстро готовить молниеносную войну на Востоке. Глава 20. Программа перевооружения была у нас хорошая, продуманная, обоснованная возросшими возможностями экономики. Программа уже осуществлялась, а события в Финляндии значительно ускорили этот важный процесс.